Один лишь из нас не бежит, не идет, а едет, как князь, на носилках. Ло умный заставил дорогой спать живчика днем, а ночью тот бдит. Дежурные, что ночами по сменам сидят подле Терекуса, не охраной нас заняты, а следят, чтобы главный сторож не задремал ненароком. Тут округа безлесная, для костра дров нигде не найти, но огонь, как защита, когда с пугачом и с чутьем есть охранник, без надобности. Вот пожарить мяско бы, но терпим, есть пока, что пожрать, и вода есть, несложно путь складывается. На четвертые сутки, оставив позади 200 верст, мы вышли из холмов в степи, почти сразу же уперлись в широкую реку, за сотню сажений, глубокая, с мутной водой. Дармиан в пяток ходок с брузом весь свой дар слил начисто, его величество сильно дольше летал. Пока мы все плыли с мешками над головой, Хейтауэр перетаскал на тот берег оружие и даже перенес на спине жену купца Прахта, что не умела плавать. Всего в час на все про все уложились. Дар Терекуса действует на водного зверя, как и на всякого прочего. К его пугачу уже настолько привыкли, что народ даже морщиться перестал, когда нагнанный страх прилетает. Мозг знает, что не настоящий тот ужас. Теперь понимаю Фатоев, что над нами тогда потешались. И вот пятым днем на нашем пути, наконец-то, начали встречаться первые рощицы. Вчера вечером, после переправы, Ло разрешил живчику съесть первый боб, и по степи, где уже в куда более высокой траве даже крупному хищнику затаиться по силам, мы идем без опаски, под защитой незаменимого Терекуса. С его дарами поход по кишащей зверем дикой земле, что прогулка по окрестностям града. К вечеру впереди показались и долгожданные очертания леса. Его величество пару дней назад еще раз в небеса поднимался, и мы знаем, что лоскут в этом самом лесу, всего в паре десятков верст от смотрящего на нас его края. Успеваем с запасом, шестым днем будем там, потому Ло и не гонит народ. Ночью спим, не бежим, торопиться сверх меры нет смысла. Под деревья входя, все старались найти следы местных охотников. Недалече лоскут, должны рыскать кругом, но нет, пусто. Ночевали с кострами, теперь дров навалом, огонь, дым не прятали. Утром ждали гостей, кто бы мог по темноте свет заметить, и опять никого. Вскоре дар его величества, который у Хейтауэра за полеты отвечает, восстановился, и колдун тотчас же отправил короля Имрихта в небо. С нетерпением его ждали под кронами. В этот раз летуна долго не было, нервничали. Снова нам попался лоскут, где охота на дикой земле не в почете. Всего 2-3 часа и упремся в их стены, а людей нет как нет. Подозрительно все это. Народ шепчется. Не к добру эти странности, ох, не к добру. И вот ветви деревьев над нами ожили шуршанием. Наш разведчик вернулся. Господа, дело дрянь, огорошил всех сходу спустившийся на землю Хейтауэр. 5 дней ему фру под хвост. Ты ошибся, там нет лоскута, схватился за голову клещ. Лоскут есть, только толку с него для нас нет. И какой из двух? Спросил уже все понявший Ло. Мертвый, запретный, могу ошибаться, но, кажется, первый, вздохнул король Имрихта. Уж слишком зеленый, нужно вблизи посмотреть. А смысл? Зло бросил кто-то из окружившей его величество толпы. Нам, ни тот не нужны. Как определил, набросился народ на Хейтауэра. Людей нет, полис разрушен, с такого расстояния, что вообще увидишь? Возмутился блуд. Правильно, поддержали ранхийца, нужно вблизи посмотреть. Да там заросло все, скривился его величество. Зеленка повсюду, и темная очень, ни поля, ни сады, говорите, под бланью единого, да уж, вот и закончилось наше везение. Зря я радовался. Идем дальше, оборвал спор Ло. Посмотрим вблизи. Собрались, двинулись, все бубнят недовольно. Оно и понятно, так ждали, а тут, через час колдун всех заставил молчать. Если нас впереди ждет запретный лоскут, то на нем царь царей обретается. Кто сказал, что он не охотится прямо сейчас где-то там, впереди? Нет, конечно же Терекус его загодя засечет, но беда в том, что пугнуть, как всех прочих зверей, эту тварь не получится. На захватившие лоскут чудище эта способность не действует. В том и проблема, иначе бы его уже давно те же порожники выгнали к яку из разоренного полиса. Такой вот у захватившего лоскут зверя дар. Этим знанием местные с нами уже поделились. Впрочем, колдун говорит, что то ясно и так, по какой-то там логике. Не дойдя до лоскута пары верст, снова остановились. У Хейтауэра еще дара хватает. Получил приказ от Ло и умчался наверх. Тут уж всяко рассмотрит в подробностях, что там да как. Вернется обратно, и можно будет топать назад. В лесу дожидаться скачка куда хуже, чем на просторе. Глядишь, даже получится без помощи живчика справиться. Пусть остаток дня спит. Каждый лишний проглоченный боб для него – это трата запаса долей, каких только 13 осталось. Растягивать надо, а возвращаться нам придется в любом случае. Правильно кто-то сказал нам, что запретный лоскут, где древний зверь поселился, что мертвый, где мох ядовитый дышать не дает, одинаково бесполезны. Надо новые искать. Дождемся скачка, и Хайтауэр по новой округу осмотрит с небес. Ничего, не смертельно. Потянем. Мертвый раздалось сверху. Кроны деревьев поддались напору летящего, и через пару мгновений его величество опустился на землю. Мертвый, повторил Хайтауэр. Больше сомнений нет. Там все мхом заросло по крыше. Прямо-таки по крыше, не поверил Клещ. И стена во мху, и дома, и деревья, какие еще не попадали, подтвердил король Лемрихта. Больше таиться нет смысла. Впереди зверей нет. Почти нет. Возле лоскута и на нем самом точно. Полетал там немного. Точно. У него же еще один дар, про который я позабыл за ненужностью онова. Его величеству все яды по боку. Не берут они его. Только нам с того толку немного. Мы-то всяко помрем, надышавшись тех спор. Или, что там за ядовитая гадость от мха поднимается в воздух. Отлично. Что чему колдун радуется. Все-таки нам повезло, обвел Ло довольным взглядом народ. Этот лоскут нам подходит. Отдохните пока, а я прогуляюсь вперед. Нужно выбрать место под лагерь. Кайлор, проводишь меня. Определим границу опасной зоны. В лесу ветер не должен далеко разносить отраву. Колдун приставил к стволу дерева зверобойку, сбросил с плеч лук и колчан, вынул из ножен мечи. Подожди. Возмущенным окриком остановил собравшегося уже было уходить Ло вепрь. Что значит подходит? Как ты на мертвом лоскуте жить собираешься? Мы же задохнемся там, к яку. Колдун остановился. Повернулся к нам, немного завалил голову на бок. В глазах осуждение. Взгляд такой, словно малые дети расстроили отца своей глупостью. Сейчас точно подсокает языком и произнесет с укоризной что-нибудь вроде «Ай-яй-яй», а самим подумать, но сказал он другое. «Зачем жить?» – фыркнул колдун. «Жить на этом лоскуте не получится. Это транспорт. Ло 10. Звезды снова мне даровали удачу. Окажись перед нами запретный лоскут, я не стал бы рисковать, дразня его хозяина. Лучше потратить еще неделю-другую на поиски, чем связываться с неведомым чудищем, которое там поселилось. Невозможность отпугнуть древнего зверя даром делает его слишком опасным. Но мертвый лоскут – это совершенно другое дело. Раз наемники, провожающие к выходу вступивших на путь, каждый раз встречают очередной прибывший лоскут под самыми стенами полиса, значит ядовитые выделения здешнего мха не способны мгновенно убить. В противном случае люди бы держали дистанцию, боясь появления на скачке мертвого лоскута, ведь он точно так же переносится и к порогу, и к выходу. Проверка покажет, насколько опасен яд мха. В теле Хо, спасибо силовому каркасу, я смогу оценить степень пагубного влияния отравы на организм, как потом и очистить его от яда, если с этим делом не справится Вальдемар. Последнее, более желательный вариант, если выяснится, что лекарь способен даром устранять последствия отравления, проблема мгновенно решится. По-хорошему мне бы следовало прихватить с собой в эту вылазку какого-нибудь малополезного бездаря, чтобы протестировать все на нем, но не стоит пугать людей раньше времени. Вдруг получится обойтись без риска, а уверен, что стоит проверять на себе силу яда. Словно прочитал мои мысли Кайлор, мгновенно он меня не убьет, но то я хочу проанализировать степень риска для остальных. Ясно, кивнул король Лемрихта, с транспортом, это ты хорошо придумал, зайти, прыгнуть и выйти. Тут 5 минут хватит. Если выгорит, можно хоть до самого порога скакать, до выхода. Даже так, остановился Хайтауэр. А как же наш план? В Эмрихте мы получим такую поддержку, что... Время важнее, перебил я Кайлора. Ситуация изменилась. Больше мы не можем себе позволить такую задержку. Этот разговор все равно должен был рано или поздно состояться, так почему бы его не провести сейчас? Гахары, вздохнул мгновенно все понявший Кайлор. Именно... Кивнул я, их теперь слишком много, и у них хватит сил перекрыть нам дорогу на твердь. Если гахары окажутся у выхода раньше нас, не факт, что мы сможем прорваться. Ковчег все еще полон фанатиков. да и давать врагу время расползтись по земле и набраться даров мне не хочется. Терять целый оборот нам нельзя. Жаль, вздохнул Кайлор. Но ты прав, риск не стоит того. Значит, пойдем дальше одной яковой дюжиной вместо двух. Лучше так, чем Гахара у выхода. Мы продолжили путь. Одно дело сделано. Заупрямься Хейтауэрой, все сильно бы усложнилось. Хорошо, что правитель Имрихта далеко не дурак. Объяснять ему, что первый же появившийся среди гахаров душитель нейтрализует все наше нынешнее преимущество перед ними, включая бесполезный в глухой зоне пугач Терекуса, необходимости нет. Выход с земли, как узкое место, которое невозможно миновать по пути к вершине, для нас слишком опасен. Проскочить его нужно как можно скорее. Я уверен, что задуманную мной хитрость Кайлор тоже поддержит. Как у нас нет лишнего года для посещения Имрихта, так тем более у нас нет и нескольких лишних лет, которые необходимо потратить на кругосветное пешее путешествие. Но на эту тему мы пообщаемся позже и в более широком составе, с которым еще только предстоит окончательно определиться. Что-нибудь чувствуешь? Поинтересовался Кайлор через пару минут интенсивного бега. Пока нет, лоскут близко, там запах, его еще нет, наверное, его появление и послужит сигналом. Так и вышло, стоило обонянию уловить посторонний сладко-приторный аромат, как я тут же ощутил проникновение в легкие вредоносной субстанции. Замечательно, эффект слабый, процессы, приводящие к гибели организма, велотекущие. Посмотрим, как прогрессирует их динамика при увеличении концентрации яда в воздухе. Чувствуешь, мы уже совсем близко, вон стены, значит Кайлор ощутил запах отравы всего за 50 метров до лоскута, я за 200, у животных же нюх развит сильнее, звери чувствуют исходящую от коварного мха опасность на значительно большей дистанции, это выход на будущее, если лекарь способен ликвидировать последствия пагубного влияния яда на человеческий организм, мы спокойно сможем пережидать временные интервалы между скачками в этой естественной буферной зоне. Хорошо, что рва нет, подметил Хейтауэр важный момент, когда мы подошли ближе. Сразу видно, где проходит граница лоскута, кивнул он на ровный край зарослей темно-зеленого мха, обрывающихся почти ровной линией всего в шаге от стен. Ты как, жив еще? Более чем, кивнул я, подойдя вплотную к покрытой сплошным слоем мха стене. Этот транспорт вполне нам подходит. Человек без защитного дара здесь продержится пару минут. Возвращаемся. Все, что нужно, я выяснил. На обратном пути я следил за развитием в организме вредоносных процессов. Приемлемо. Без подпитки извне разрушение клеток мгновенно замедлилось. С малыми дозами яда сильный человеческий организм справится сам. Фильтры из мокрых тряпок на нос. И все выживут даже без помощи лекарской магии. Но есть и еще один способ минимизировать степень воздействия спор. То, что стены до сих пор не обрушились, играет нам на руку. Они служат преградой летящим с лоскута спорам. Стоя прямо под стенами, меньше вдыхаешь отравы, чем отойдя от них на пару десятков шагов. На ближайшие сутки у тебя много работы. Предлагаешь очистить часть стены от мха? Опять понял меня с полуслова Кайлор. Именно. Только не здесь. Нас интересует та часть лоскута, которая смотрит на выход. Та, к центру которой приходит тропа и возле которой скачка ждут наемники. А, если мы раньше причалим к порогу, тот швартуется с противоположного края. Окрестности порога покрыты густыми лесами. С расстояния в 20 верст кругосветные горы мы попросту не увидим с земли. Но сверху все видно. Стоит подняться над кронами. С Дармианом обсудим эту тему заранее, пообещал я. Второй летун в отряде лишним не будет. Я уже выяснил, что он готов встать на путь. Для того и работал в ковчеге, чтобы поскорее наполнить отмир. Заодно поможет и Терекуса уговорить, если тот заортачится. Про то, что Дармиан может оказаться даже не вторым, а третьим летающим членом отряда, я пока промолчу. То есть, ты им не скажешь. Жестоко. На кону слишком многое. Мне пока еще нужны эти люди. Мало ли, какие проблемы возникнут в пути. До выхода скачем все вместе, а там разберемся. Разумно, согласился Хейтауэр. На дикой земле важен каждый боец. Я поддерживаю. Наделенный властью человек смотрит на вещи с точки зрения рациональности. Потому мне легко находить с королем Имрихта общий язык. Кайлор прекрасно понимает, что цель оправдывает средства, и всегда важен исключительно результат. С правителем полиса мне достичь понимания проще в разы, чем с обычным охотником и, Уж тем более, с глупым эмоциональным мальчишкой. На Кейлора я могу положиться. Вот и славно. Сейчас убедимся, что лекарь способен нейтрализовать яд. И сразу полетишь чистить стену. Звезды с нами. Вальдемар восстанавливает поврежденный спорами мха организм за секунду. Даже быстрее. Легкое касание руки. И последствия краткосрочного пребывания человека на ядовитом лоскуте исчезают, словно их никогда и не было. Дара лекаря вполне хватило, чтобы излечить всех в отряде, так что сам по себе перелет с места на место не доставил нам никаких проблем. Закрыли носы и рты мокрыми тряпками, подбежали к частично очищенному кайлором от мха участку стены, прижались к ней спинами, дождались скачка и тут же убрались от лоскута на относительно безопасное расстояние. Все про все заняло всего 5 минут. Вопрос безопасной транспортировки решен. Переходим к другим. Вокруг нас снова лес. Пусть другой, но густая растительность не дает хищникам заметить нас издали. А идущий от ядовитого лоскута запах не позволяет животным унюхать людей. Звери, которых перенос застал вблизи заросшего ядовитым мхом квадрата, очень быстро распознали опасность в начавшем расползаться по округе приторном аромате и, в отличие от нас, покинули окрестности лоскута. Теория буферной зоны себя подтвердила всецело. Пугач Терекуса временно не востребован. Ежедневные манипуляции успевающего восстановиться за сутки лекаря позволяют нам находиться в границах распространения яда, где можно не бояться нападений зверей. Лагерь, разбитый в 200 шагов от лоскута, безопасен. Тем не менее, я на всякий случай заставляю одаренного живчика отсыпаться днем и дежурить ночью. Пока что его чутье не фиксирует приближение хищников, но риск появления зверя, невосприимчивого к данному яду, тоже нельзя исключать. Вторым днем после переноса на новое место сходились несколькими одаренными на охоту. Добытого оленя хватило на всех. С пропитанием у нас проблем не возникнет. Удобный родник тоже найден поблизости. Теперь даже те, кто сначала счел мертвый лоскут неудачей для нас, понимают, как нам повезло. Быт налажен, безопасность достигнута. Настала пора пообщаться о будущем. Мы уходим на твердь, начал я тем же вечером, предварительно попросив людей собраться вокруг меня. Разумеется, не все, жестом остановил я мгновенно поднявшийся шум. Я обязан остановить демонов, а для этого их нужно сначала обогнать здесь, на земле. Если поможет единый, к выходу нас принесет раньше, чем к порогу. Там уже и расстанемся. Прошу всех сообщить, сколько у кого есть семян. Отберешь? Фыркнул кто-то. Куплю. А марок-то хватит, люди? Вскинулся Лигар Флам. Разве речь сейчас про деньги идет? Сам создатель обращается к нам через Дерхана за помощью. Грешный стыд сейчас монеты считать. Нас спасли, из лап демонов вырвали, и спасение всего сущего целью стоит. Неужели кому-то до жадности нынче? И тут же, подавая пример, набожный князь выхватил из кармана кошель. Вот, Дерхан, протянул он мне жменью семян. 18 штук, и не смей оскорблять меня марками. Верно, правильно, зазвучали со всех сторон голоса. Богоугодное дело делаем. Хорошее дело, правое. Небось, каждый тут не последний кусок хлеба без соли доедает. По миру не пойдем. Будет жизнь, будут деньги. Зашуршала ткань карманов, защелкали замки кошелей. Народ полез, кто за пазуху, кто в рюкзаки. Все под запись, громко объявил Хайтауэр. Кайл, фиксируй. Слуга Кайлора тут же откуда-то извлек блокнот с карандашом и приготовился делать записи. Кто не готов отдать так, мы заплатим, воззвал я к сомневающимся. Марки нам на тверди без надобности. Деньги есть, и их много. Народ тут же оживился. На расстеленном мной широком платке сразу начала расти быстро раздающаяся в стороны куча семян. Карандаш в руке слуги Кайлора торопливо выводил цифры и имена. Деньги нам не нужны. Вручил мешочек семян Кайлу Блуд. У меня отмер почти полон. У братьев тоже немало годов сверху скоплено. Возьми нас на твердь. Так и так по возвращению из ковчега встать на путь собирались. Да, подхватил Рэм, имена давай. Среди нас так-то много желающих сослужить единому службу. Уже выбрал, кто с тобой за барьер пойдет. У меня вот годов тоже лишних немало. 30 всего не хватает. Ну а я, так давно в долг живу. Фыркнул хозяин десятка трактиров из Бранденбурга, чернобородый Ганс, и у меня отмер через край. По 2 семени в год жру. Меня бери, хватит. Остановил перекличку долгожителей Флам. На тверди есть правила яковой дюжины. Кто не слыхал, потом справитесь у более осведомленных людей. Дерхану нет смысла брать с собой больше 12 спутников. Пойдут только лучшие. Нам же, к кто боевыми дарами не может похвастаться, свою борьбу вести здесь, на земле. Неужто вы думаете, что демоны будут в ковчеге сидеть? Большая часть, понятное дело, полезет на твердь, но кто-то из одержимых легко может через порог и по лоскутам расползтись. Кому, как не нам, их ловить? Народ должен узнать. Мы все здесь, не последние на своих лоскутах люди. Нас услышат и нас послушают. Братство с демонами без нашей помощи не справится. Правильно я говорю, повернулся ко мне за поддержкой князь. А ведь я поначалу боялся, что этот фанатик доставит мне неприятности. На выходе же от Флама одна только польза. Вы совершенно правы, мой друг, положил я руку на плечо князя. Всем отправляться на твердь нет нужды. Пойдут лишь 12. 13-е место в отряде я оставляю для одного человека, который к нам присоединится уже за барьером. Так нужно. Не спрашивайте зачем. Если все выгорит, наша группа серьезно усилится. На лицах у многих вопрос, но выпытывать что-то у избранного никто не осмелится. Пусть думают, что я привлеку к делу кого-то из братьев, которые несут стражу с той стороны у барьера. Лучше так, чем вселяться потом в одного из своих. Все сложилось таким образом, что отбирать тело у Сипана, как я планировал ранее, теперь плохой ход. Могу лишиться доверия. А значит, моим новым вместилищем выступит какой-нибудь одаренный чужак из тех, кто ждет в форте формирования очередного отряда. Сейчас соберем семена, посчитаем и будем смотреть, что с отмиром у тех, кто мне нужен. Поспешил я уйти от опасной темы. Первой очередью, тут прошу без обид, идут те одаренные, чьи дары принесут наибольшую пользу отряду. Ваше Величество, повернулся я к Кайлору. Вы составите мне компанию, несомненно, кивнул Хайтауэр. Ты мог и не спрашивать. Народ одобрительно зашумел. Выбор в спутнике Кайлора очевиден для всех. А что скажет Хайдар Мунградский? Обратился я к Вепрю. Могу я рассчитывать на могучую кучку? Мы с тобой, ударил себя в грудь кулаком охотник. И снова положительная реакция толпы. Бочка, Чапари, Клещ очень бурно выражают согласие со своим старшиной. Люди одобрительно гудят. Я специально разыгрываю это представление для непосвященных в наши планы людей. Показуха, имеющая цель нагнать пафоса. После стольких прилюдных согласий получить отказ от тех, кто еще не знает, что он выбран мной в спутнике, шансов значительно меньше. Тебя, Сипан, я спрашивать не буду, нашел я взглядом метлу. Вы с сыном в моем отряде давно. Мы через столько уже с вами прошли, что разделить нашу тройку способна лишь смерть. Это точно, расхохотался метла, не дождется костлявая. Мальчишки вот мерли телить, прошептали в толпе. Но ответ, который я тоже расслышал, спасибо наставнику за отличное тело, меня успокоил. Вложения стоят того. Мальчишка один из сильнейших, забыл, что умеет. И общий окрас звучащих в толпе эмоций весьма положительный. Этот мой выбор точно так же не подлежит обсуждению. Посмотрим, что дальше. Обиженные в любом случае будут. Те же братья-ранхийцы, судя по хмурым лицам, уже поняли, что им места в отряде не хватит. Вопрос лишь, как сильно расстроятся не попавшие в списки. Нужно срочно таких подбодрить и подтолкнуть в нужную сторону ход их мыслей. На плечи этих людей я собираюсь возложить очень важное дело. Господа, отвлек я публику от обсуждения возможных кандидатов на оставшиеся 4 места в отряде избранного. Я сейчас всего лишь узнаю, кто из наиболее ценных с моей точки зрения для выполнения нашей задачи людей готов меня поддержать в моей миссии. По итогу все в любом случае упрется в количество имеющихся у нас семян. Я просто хочу выяснить, нужно ли нам активно охотиться по пути к выходу. Судя по размеру кучи семян, едва уместившихся на расстеленном мной платке, можно с большой долей уверенности предположить еще до подсчета последних, что охотиться нам с этой целью едва ли понадобится. Я уже знаю возраст с отмиром каждого из претендентов на членство в отряде, как известно мне и число семян, имеющихся в совокупности у меня, Вепря и Кайлора. Нам хватает с запасом. Мои слова имеют цель показать, что решения принимаются здесь и сейчас. Да, на тверди есть правила яковой дюжины, и именно столько из нас отправится дальше единым отрядом, продолжил я, переходя к главной мысли. Но Милсдер Флам сказал правильно, всех оставшихся на земле тоже ждет угодное единому дело. Демоны обязательно расползутся по всем лоскутам, и уже расползлись. Те, что захватили ковчег, не первые, кто явился в наш мир. Они уже среди нас, и их нужно найти и убить. Как искать, вам известно. Чутье – редкий дар, но отыскать людей с этим даром возможно. Этим вы и займетесь. На тех, кто останется в поясе, чистка земли. Я верю, вы сможете убедить братство в своей правоте. Нельзя допустить, чтобы среди людей прятались слуги низверженного. И блеск в глазах блута – лучшие подтверждения правильности подобранных мной слов. Я до них достучался. Теперь затаенных обид мне не стоит бояться. А главное, у гахаров возникнут огромные сложности. Задержись кто из них на земле. Вполне вероятно, что важность проблемы пришельцев извне, способных вселяться в людей, через братство дойдет и до местных администраторов из конклава. Есть подозрение, что эти две организации связаны между собой. Сам я по-прежнему не готов идти на контакт, ни со вторыми, ни с первыми, но враги, наконец-то, мне дали возможность привлечь к борьбе с ними властные структуры планеты. Противостояние выходит на новый уровень. Окружившие меня сейчас люди сделаются моими посланниками, несущими в народ весть о появлении демонов. Процесс запущенный, его не остановить. Главное теперь, чтобы мертвый лоскут оказался у выхода раньше ковчега. «Сделаем!» — выкрикнул кто-то. «Изведем демонов!» «В братстве узнают!» «И про избранника единого тоже!» — стиснул мое предплечье Флам. «Не бойся, Дерхан, твою волю, сиречь волю Создателя, выполним!» «А вот и обратная сторона проблемы!» «Придумывать причины для сохранения моей избранности в тайне нет смысла. Информация все равно просочится сквозь любые запреты. Слишком много в проекте участников. Кто-нибудь обязательно проболтается. Остается надеяться, что моя личность не заинтересует власть имущих планеты так сильно, чтобы те в срочном порядке решили устроить на меня охоту. Да и как тут охотиться, когда избранный Дерхан очень скоро исчезнет, уступив место? Кому именно пока под вопросом, но данное имя точно перестанет звучать. Дерхан свою миссию выполнил. Почти выполнил. Дело в стадии завершения. Я нисколько в вас не сомневаюсь, друзья. Похлопал я по спине Флама. Вы все видели своими глазами. Вы справитесь. Но давайте продолжим. Я нашел в толпе взглядом Кингисберга. Уже вижу, что Вальдемар согласится. Принц Штольгарда не дурак. Прекрасно понимает, что лекарь на двушке не избежит приглашения. Ваше высочество... Что скажете вы? Без вашего дара нам сложно придется. Сочту за честь встать на путь вместе с вами, прижав кулак к груди, кивнул Вальдемар. Дальше пара уже куда менее очевидных кандидатов, и настанет пора припирать к стенке самого ценного члена отряда, единственного, кто не горит желанием отправиться на твердь. Господин Дармиан, второй летун в отряде лишним не будет. Вы как, только за, просиял одаренный, как раз собирался предложить свои услуги. Рэм. Повернулся я к Витродую. «Ха!» Победно вскинул тот руки со сжатыми кулаками. «Как знал, что эта нора принесет мне удачу. Я с вами». Объявления имен этих двух претендентов на место в отряде уже не встречались одобрительным гулом. Последнее, так и вовсе, породило недовольное бурчание, но это сокрушались ранхийцы, в силу собственной трусости отдавшие Рэму принесшую ему боевой дар нору. Именно способность толкать воздухом и дала шанс мануфактурщику влиться в наши ряды. Другие его дары мне не интересны. Что от умения приманивать рыбу, что от возможности видеть чужие доли в ближайшей перспективе нет пользы для общего дела. Остался последний, пробасил успокоивший своих братьев блуд. И тут можно не гадать, кто займет это место. Терекус. Раздалось из толпы. Бери живчика. Терекус. Поддержала провидца сразу несколько голосов. Без его чутья вам никак, и пугач пригодится. На тверди пугач не работает. Все равно надо брать. Да работает. Не везде только. Остановив зашумевший народ поднятием руки, я повернулся к уроженцу ковчега. Люди правы, шагнул я опустившему глаза живчику. Тут выбора нет. Ты пойдешь с нами, Терекус. И вновь одобрительный гул подтверждает мою правоту. После всего сейчас сказанного, у труса просто не остается выбора. Откажется, потащим силком. И обладатель столь ценных даров понимает, что деваться ему некуда. Собрав волю в кулак, Терекус поднимает на меня полный показной решимости взгляд и через силу выдавливает из себя. А как же иначе? Конечно же, я иду с вами, Дерхан. Раз ковчег, как и весь наш мир, еще можно спасти, мы обязаны это сделать. И сделаем. Миг, и стоявший к живчику ближе остальных наших бочка хлопает того по спине со словами. «Мужик, до вершины дойдешь». К Мунцу тут же присоединяются остальные соседи живчика. Одобрительные хлопки по спине и не только едва не валит с ног смущенного таким вниманием Терекуса. Серьезный отряд я собрал. Неплохая вариативность способностей. С такими соратниками мне по силам решать самые сложные задачи. Но этого все равно мало. Я принял решение. Если выяснится, что после моего возвращения обратно в Китара при пересечении барьера на выходе Сердар Сквозняк выжил, я верну Хо его тело. Наставник все видел, все слышал. Уверен, теперь он все понял. С его коллекцией даров мы станем по-настоящему непобедимы. Трепещите, Гахары. Звезды видят, я достигну вершины, и тогда вам конец. Всем вам. Два грандмастера вдвое быстрее посвятят человечество в тайны управления протоэнергией. Мы не только вышвырнем вас из нашей галактики. Мы придем к вам домой и очистим от вас всю вселенную. Ло 11. Ты из братства? Вопрос задан в лоб без каких-то подводок. Разговор, для которого меня отозвал Дригар Пул, совершенно ничем не примечательный бездарь трактирной компашки, сразу же приобрел новую степень важности. Нет, с чего ты взял? Про этого неинтересного мне человека я мало что знаю. Торговец из какого-то полиса, слабый боец, на тренировочном поле чудес не показывал, благополучно пропустил выпавшую ему бурую нору. Прежде тесно мы никогда не общались. 13-е место в отряде, прищурился Дригар. Ну ладно, можешь не признаваться, все равно не проверить. Если, и правда, на храм не работаешь, я вдвойне здесь не зря. Про тайную службу порога слыхал? Нет, соврал я. Так вот оно что, передо мною порожник, агент, шутки кончились. Одна из могущественнейших структур, что земли, что предземья решила вмешаться. Пусть решение это сейчас принято всего лишь на уровне рядового сотрудника, но прямой контакт даже с низшим звеном такой мощной организации мне полезен. Информация про Гахаров попадет куда следует самым коротким маршрутом. Но, зачем он раскрылся? Мог и так передать все начальству. Прец, вздохнул Дригар, неважно, есть такая. Присматриваем за всем и не только присматриваем. Предупреждать, что наш разговор не для передачи, нет смысла. Ты, мужик умный, сам все понимаешь, я с делом к тебе. Попытаюсь помочь. Слушаю, серьезно кивнул я. Эта история с демонами, скривился Дригар, все слишком серьезно. Меня могут наказать, но, на свой страх и риск я принял решение. Вдруг со мной что случится? Откладывать смысла нет, полез он в карман. Братство с нами в близких и деловых отношениях. Их поддержка тебе лишней не будет. Покажешь им на выходе это. В ладони порожника блеснул черными точками, выгравированными на гладкой зеленой поверхности, маленький прекрасно знакомый мне кубик. Скажешь, тайные в курсе. Тогда тебе поверят про демонов и про все остальное. Серым нужно знать правду. Про свойства артефакта, позволяющие скрывать свой троерост, не рассказывает. Сейчас кубик мне передается, как пропуск. Он послужит подтверждением моей сопричастности. Знак того, что тайная служба порога все знает и доверяет мне. Вы же, сразу же дальше уйдете, вложил в мою ладонь кубик порожник. Да, часть демонов из первой волны уже скорее всего миновали барьер. Мы обязаны обогнать их. Вот и я так подумал, кивнул порожник. А серым эту нечисть встречать, они должны быть готовы, как и проводники. Этих тоже предупреди обязательно, если я сам не смогу. Для их командиров кубик тоже аргументом послужит. В этот момент в лагере, от которого мы отошли на полсотни шагов, кто-то громко захохотал. Дригар вздрогнул и обернулся на звук. Совсем расслабились, осуждающе прокомментировал он услышанное. Это мы в лесу у себя можем худо-бедно спокойно чувствовать, а закинет на следующем скачке в степь, где нам у всякого зверя перед глазами торчать, и привет. Там уже, или без конца от звериных атак отбиваться, или живчика бобами кормить, а у того до края от мира рукой подать. Я ведь от того этот разговор сейчас и затеял, что, в отличие от некоторых дураков, понимаю, что нелегкая прогулка нас ждет. Не разделяю его пессимизма, но переубеждать трепещущего перед дикой землей порожника мне невыгодно. Пусть и дальше считает, что у таких слабаков, как он, мало шансов пережить эти скачкообразные странствия. Теперь мне понятна причина его откровений. Если к порогу нас принесет раньше, чем к выходу, и я до того счастливого дня доживу, продолжал Дригар, мы с тобой сразу же к моему начальству рванем. Отряд ты хороший собрал, но демонов на твердь не пускать другим людям придется. У нас есть такие. Объясним нашим на большем все, те подкинут серьезных ребят серым в помощь. Вместе дальше на мертвом лоскуте и поедите. Так до выхода добраться быстрее получится, чем пересев на другой. Эх, Дригар грустно вздохнул. Жаль, нет времени к встрече демонов нормально подготовиться. Уж мы бы им путь на твердь перекрыли. К сожалению, у нас, на земле, все не быстро делается. Пока новость дойдет, пока меры примут, пока по лоскутам. Эх, но ковчегу теперь точно крышка, продолжил он зло. Долго мы их с храмом терпели, блюстители истинной веры. Тьфу, яковы слуги низверженного, докатились, демонам внемлют. Пойди вычисти теперь этот рассадник, но у нас хватит сил. Без торговли любой лоскут быстро загнется. Оборот, другой, третий, и на коленях начнут умолять простить их. А нет, так огнем и мечом образумим. Без даров с нами им не тягаться. На ковчег мне плевать, надолго гахары там не задержатся. По крайней мере в основной своей массе. А идти за помощью на порог, как бы это заманчиво ни звучало, нельзя. Одаренный, умеющий отличать правду от лжи, мигом выведет меня на чистую воду, и вместо поддержки я получу очень серьезные неприятности. Нет, риск не стоит того. Скачем к выходу. На порог ни ногой. Не знаю, что у вас там за служба такая, спрятал я в карман артефакт, но твои слова меня радуют. Чем быстрее земля узнает про демонов, тем скорее мы с ними расправимся. На порог хорошо бы, конечно, попасть, но, если нас раньше принесет все же к выходу, я только порадуюсь. Нам нужно обогнать демонов. Это да, согласился порожник. Понимаю, почему ты именно эту сторону лоскута выбрал. Будем надеяться, что единый поможет, и нам долго скакать не придется. Надолго нас может и не хватить. Агент тайной службы переживал зря. Два следующих скачка переносили нас из одного леса в другой. Пока звезды с нами, ни хищные птицы, ни наземные звери не тревожат нас третью неделю кряду. Охотимся только по необходимости, пропитания ради. Семян всем хватило с запасом, как и денег на то, чтобы расплатиться за них с теми, кто не пожелал свои отдать так. Занимаемся в основном только поиском нор и оттачиванием приемов рукопашного боя, чередуя тренировки в последнем с фехтованием на выструганных из палок деревянных мечах. Время – слишком ценный ресурс, чтобы растрачивать его на безделье. Пока едем к выходу, стараюсь извлечь максимальную пользу из нашего положения скучающих в дороге пассажиров. Каждый день Кайлор с Терекусом отправляются в облет окрестностей. Я уже убедился, что мох прекрасно справляется с охраной лагеря, так что не боюсь отпускать живчика в светлое время суток. В буферной зоне мы прекрасно обходимся и без его чутья с пугачом. Кстати, лечилки, что доказал проведенный мной эксперимент, не в состоянии вывести из организма яд. Не будь с нами одаренного лекаря, поездка на мертвом лоскуте не была бы для нас столь простым предприятием. Лес пустеет после скачка лишь в пределах распространения летящих от лоскута спор. За границами он их жизнь бьет ключом. Не сидим мы в отравленной зоне, пришлось бы каждый раз строить настоящие крепости или жечь бобами остаток долей одаренного живчика. Радар Терекуса то и дело фиксирует приближение к краю зараженной спорами области крупных стай хищников и по-настоящему старых опасных зверей. Пока поиск нор не дает результатов. В отличие от ковчега, где летуны уносили живчика за пределы лоскута в каждое из четырех направлений, здесь нам приходится довольствоваться прочесыванием округи лишь с одной стороны. Даже на двушке запас хода у Кайлора имеет ограничения. С таким грузом король Лимрихта в сутки способен пролететь не больше 20 километров. Одну желтую и две белых норы, которые удалось отыскать в предыдущих локациях, я оставил нетронутыми. Последние закрывать смысла нет никакого, в первой тоже нет шансов получить ценный дар. Кто заказывал степь? Убегаем от стен, стоя под которыми мы только что прыгнули вместе с лоскутом в новое место, по высокой траве. Рядом скачут напуганные, то ли нами, то ли запахом мха длиннорогие антилопы. Хищный кот с желтой шерстью, на свою беду оказавшийся у меня на пути, умирает с размозженным полыксом черепом. Здесь придется сложнее. Торчим мы у хищников на виду. Спором мха не удастся держать зверей на расстоянии от близкой добычи. Но я уже придумал решение этой проблемы. Копать мы умеем. Подземное укрытие – это сложно и долго. Зато отрыть яму небольшой глубины, отсыпав с нужной стороны полукругом вал из извлеченного грунта, можно за считанные часы. Пока живчик держит округу под воздействием пугача, работаем в ускоренном темпе. К полудню скрывающие нас от нежелательных взглядов укрытие готово к использованию. Теперь, смотря на лоскут, кочующие за пределами буферной зоны животные видят лишь поднимающийся над травой земляной холмик в 10 метров длиной. Некомфортно и тесно, зато теперь для нас представляют угрозу лишь хищные птицы, расправляться с которыми мы давно наловчились. За остаток дня, отданный Терекусу, которому нас стеречь ночью, на сон, три попытки нападения местных орлов без проблем пресечены Кайлором, своевременно включавшим сияние. И не зря мы коптили впрок мясо и собирали лесные ягоды, добычи в относительной близости валом, но охотиться на нее, выходя из укрытия, лишний риск, а приготовить дичь на огне все равно нет возможности. Полеты с целью поиска нор отменяются тоже. Оставаться без Кайлора с живчиком слишком опасно. Это неделя из сложных. Нам остается лишь терпеливо сидеть в своей яме, дожидаясь очередного скачка. Как же все-таки хорошо, что большую часть земли покрывают леса. Этот хвойный, предгорный, пологие, поросшие соснами холмы убегают от лоскута во все стороны. Здесь вздохнули свободно. Кустарник подлеска в округе довольно густой. Видимость не столь велика, чтобы звери могли нас заметить из-за края буферной зоны. Занимаемся заготовкой продуктов, тренировками и возобновленным в условиях леса поиском нор. И третьим днем, наконец-то, удача. Цвет найденной норы самый лучший. Эту точно необходимо закрыть. Вопрос лишь, кому это важное, но и при этом довольно опасное дело доверить. В отряде одаренные все, но нескольких кандидатов сразу вычеркиваем. Я не уверен, что закрытые лично мной норы дают Хонограде очередную способность. Китар слишком ценен, чтобы им рисковать. Вальдемар свою двушку уже не поднимет, как и Сипан с клещом. Терекус слишком слаб психикой и опять-таки ценен и так. У Кайлора много малополезных даров, и шанс улучшения именно нужного мал. С Рымом та же история. Остаются Дармиан, Бочка, Чапари, Вепрь. У двоих последних по одному очень полезному дару и по одному куда менее ценному. Посмотреть, что даст мунцам на двушке, что ярость, что молнии очень заманчиво, но тут шансы 50 на 50. У оставшихся кандидатов такой проблемы нет. Выбор точно между Дармианом и Андером. Оба – ценные члены отряда, но незаменимыми их не назвать. Летун с двушкой полезен, особенно в свете предстоящего. За барьером, с учетом задуманного, мощности Кайлора нам будет мало. Но я верю, что на тверди отряд прирастет еще одним продвинутым летуном. Так что выбор Дармиана не очевиден. Как, к сожалению, не очевиден и оставшийся вариант. Улучшить защитный дар бочки, без сомнений полезное дело, но слишком рискованное. Андер, сильный боец, но ему не хватает ума. Говорят, испытания в красной норе точно легче, чем в черной. Рискнуть или нет, а решилось все просто. Дармиан отказался, второй раз он готов лезть в бездну только за боевым даром, бочка же, с благословения других мунцев, согласен. Ради такого дела мы впервые выходим из буферной зоны все вместе. Терекус не способен обнаружить чутьем человека, которого выбросит в радиусе 2 километра от закрытой норы. Получить дар и погибнуть в зубах зверя обидно. Потому на земле и не ходит в одиночку к порталам. Разделились на несколько групп, чтобы встретить с победой. Закрыл. Плотнее, плотнее, командует взявший на себя роль дирижера Флам. Сипан, ты торчишь. Да, куда уже тут. Втиснись между Дирханом и Вепрем. Вот сюда. Да прижмись ты сильнее. Ноги будут торчать. Откинь голову. Так, пойдет. Андер, пробуй. Дар задействован. Контролеры бросаются ощупывать незримые стенки защитного поля. Мы сгрудились внутри, максимально прижавшись друг к другу. Клещ с китаром и вовсе сидят на плечах у меня и у бочки. Андер в центре живого клубка. Построение уже названо, в домике. Придумка мальчишки. По мне так все это больше похоже на допотопную консервную банку, набитую мелкой рыбешкой. Я застрял, помогает обнаружить проблемный участок Хайтауэр. И я тоже, сообщает не вместившийся в сферу Рэм. Ощутить, что часть тела осталась снаружи, несложно. Ты и правда, как будто бы застреваешь в чем-то невидимом. Болевых ощущений нет, но и вырваться из ловушки без шансов. Как и сдвинуть ее, в отличие от своей прошлой версии, возникающее вокруг бочки защитное поле стационарно. В этом шарике уже не полетаешь, пинаемый каким-нибудь чудищем. И дело здесь не в захваченной сферой земле, приличный объем которой у нас под ногами тоже заключен в силовое поле. Не ее масса мешает двигаться сфере. Мы уже проверяли. Спрыгнувший в порядке эксперимента с высокой ветки бочка, включив дар, благополучно завис в воздухе. Передвигаться даже внутри своей сферы, создавший ее не может, застывая на всю доступную минуту внутри живой статуи. Не говорить, не дышать, хорошо хоть, что слышит и видит. А вот гостям домика можно все. Метровый радиус сферы позволяет тому же китару, запертому внутри, и ходить вокруг статуи бочки, и рубить растущие за пределами силового поля кусты своими клинками. Те, в отличие от рук мечей Кайлора, спокойно проходят сквозь незримые стены. Чутье и пугач живчика тоже прекрасно работают из-под купола. У нас много свободного времени. Мы проверили все, что можно проверить. Неплохой дар. Вот только, бесполезно, констатирует Флам. И я с ним согласен. Всем отрядам под сферу не влезть. По крайней мере, достаточно быстро. А ведь скорость как раз и важна. Решим мы все в срочном порядке укрыться под сферой, к примеру, от некого зверя. Очередной царь лесов не будет ждать, пока мы сгруппируемся в кучку правильной формы. И неважно, что поле при своем возникновении не разрезает очутившиеся у него на пути объекты. Все торчащие наружу конечности зверь спокойно откусит. Забываем про дюжину. Заканчиваем, сдаюсь я. Всем отрядам нам не спрятаться в домике. Дармиан, Кайлор, ваша защита, полет, отходите. Попробуем без вас. И лимит сразу найден. Стоит ли нам покинуть круг, как остальные спокойно вмещаются под защитную сферу. Пусть и на минуту, но нам теперь есть, куда спрятаться. Неплохое расширение арсенала возможностей. Звезды. Мы их обогнали. Перед нами знакомый мне лес, чья опушка пестрит привязанными к веткам деревьев разноцветными ленточками. Перед тем, как в привычном уже после скачковом рывке убежать от стен полиса в чащу, успеваю заметить левее нас, там, где зияет дыра давно сгнивших ворот, точно так же спешащих прочь от прилетевшего только что ядовитого лоскута людей. Ни гахары, ни живчики. Проводники. Я узнал сразу нескольких. Тот отряд, что не вел нас с Ебором тогда, а был нами встречен в середине пути. Среди них был тот суеверный дурак, которого я по ошибке прикончил. Выход. Это же выход. Мы здесь. Получилось. Узнавшие местность, земляне не могут скрыть радость. Приехали. На этой остановке выходим. Пробежавшись по лесу, на тропе догоняем наемников. Удивление он их не передать. За все время их службы мы первые, кто прибыл сюда таким способом. Разговор всех со всеми. У людей нет терпения подождать, когда все объяснит толком кто-то один. Шум стоит сумасшедший. Ковчег одержимые, демоны, демоны, демоны. Порожник сориентировался быстрее меня в этом хаосе. Отыскав командира отряда, Дригар потащил того в сторону. Поймав призывающий присоединиться к ним взгляд агента тайной службы, устремляюсь за ними. Конспирация фальшивого купца летит псу под хвост, но, похоже, Дригар уже с этим смирился. Отойдя на несколько десятков шагов от продолжающей тарахтеть на 100 голосов толпы, остаемся втроем. Вот теперь пообщаемся о серьезном и важном. Идем быстро. Беречь доли Терекуса пропал всякий смысл. Через 3 дня потолок троероста подскочит наверх у нас всех. Живчику больше не спать на земле. Ест бобы и, что ночью, что днем, постоянно отпугивает от нас все зверье, толкаемое к тропе диким гоном. В этот раз поход к выходу для меня превратился в простую прогулку. Дискомфорт, вызываемый защищающей нас магией, единственный минус, но люди настолько привыкли к воздействию этого дара, что даже не морщится. Этим вечером уже выйдем на холм, где отряды наемников встречаются в середине пути. Идем только дюжина избранных. Проводники нам не требуются. Наемники из первого отряда остались ждать новый лоскут в компании наших недавних спутников. Беглецы из Ковчега помогут Дригару убедить власти полиса, который прилетит сюда на скачке, выделить силы для защиты пути к горной расщелине от демонов, до организации главенствующим на земле порогом системного подхода к обороне этого стратегически важного в сегодняшних реалиях участка пояса. Защита выхода должна лечь на плечи жителей тех лоскутов, которые успеют попасть сюда до прилета Ковчега. Агент тайной службы сказал, что их представители имеются на каждом лоскуте, так что новости отправятся к порогу без его непосредственного участия, а сам Дригар, или как там его на самом деле зовут, останется у выхода вместе с наемниками и будет следить за процессом укрепления обороны. Теперь я за спину спокоен. Чем позже сюда прилетит Ковчег, тем более серьезные силы здесь встретит Гахаров. За счет огромного преимущества в магии, едва ли мои враги успеют закрыть слишком уж много нор за имеющееся у них время, земляне сумеют дать пришельцам отпор, так что тем хочешь не хочешь придется отказаться от идеи прорыва на следующий пояс силы и встать на путь хитрости. Но и здесь теперь у них будут проблемы. Да, найти одаренного с чутьем на двушке, не уверен, что этот дар до апгрейда позволяет обнаруживать Гахаров, непросто, но порожники с этой задачей обязательно справятся. Плюс, не факт, что нелюди-менталисты способны выработать иммунитет к пугачу. С помощью этого дара тоже можно искать одержимых. С повсеместным распространением информации про наличие среди людей слуг низверженного, у Гахаров пропадают последние шансы помешать мне убраться с этой проклятой планеты, даже без вмешательства в ситуацию магов Конклава. И вот к лагерному холму, куда мы, разумеется, успели добраться первыми, подходит отряд наемников. Настороженность командира последних понятна. На объяснение уходит немало времени, но в итоге нам верит. Как и обещал Дригар, показанный старшине проводников незаметно для остальных кубик помог расположить того к себе. Сейчас все решится. Отвожу одаренного в сторону. Обладающий воздушным молотом Ронд мне запомнился человеком, с которым можно договориться. Все очень серьезно. Начинаю я подготовку к разговору на волнующую меня тему. Мои люди не знают, но я веду их на твердь по воле порога. Ждать, когда наши пришлют специальный отряд, времени нет. Собрал лучших бойцов из тех, кто имелся в ковчеге. Попробуем догнать демонов, которые уже улизнули из пояса. Еще не было, чтобы Зингер чутьем людей видел. Знаешь моего нюхача, удивляется наемник. На то и расчет, собираюсь его сейчас удивить своей осведомленностью. Мне нужна информация, которая подтвердит мои мысли. Я уже все решил, но финальная проверка поможет убрать лишний риск. Лишиться такого отличного тела, не получив взамен могущественного соратника, я не хочу. Вдруг барьер убивает моего промежуточного носителя, если я перехожу в следующий полис раньше Китара. Я многое знаю, Ронд, называю я еще не звучавшее сегодня при мне имя командира наемников. Перед тобой непростой агент тайной службы. Даже мой младший коллега, оставшийся у лоскута с беженцами из ковчега, не ведает, кто я такой, и потому попрошу тебя не вспоминать про наш разговор при общении с ним. Вот только не нужно меня втягивать в ваши игры, морщится Ронд. Сначала какие-то демоны и бунт живчиков, теперь тайны, которые мне даром не сдались. Мы просто проводники, и мы не нанимались. А чем я сейчас занимаюсь, по-твоему? Перебиваю я одаренного. Вообще-то я как раз и нанимаю тебя. Твой отряд, оба ваших отряда послужат земле и порогу. Поможете людям, которых мой коллега приведет с лоскута, выбрать самое подходящее место на тропе для засады. До появления ковчега нужно успеть подготовить тропу к обороне. Без даров твои демоны огребут и без нас, хмурится наемник. Наше дело – водить к выходу встающих на путь. 86 рубиновых марок – это все, что у нас осталось после скупки семян. Но все равно это – огромная сумма. За барьером деньги нам уже не понадобятся. Согласен. Едва не подпрыгивает от счастья наемник. Я знал, что он клюнет. Вообще-то, склонением Ронда к помощи общему делу должен был бы заняться Дригар, но для меня достижение данных договоренностей – всего лишь подводка к вопросу, который собираюсь задать. Не сомневался в твоей порядочности, кривлю я душой. Демоны, проблема ни одного лишь порога. В опасности не только земля, весь наш мир может пасть. Так что с Зингером, чутье не шалило, не жаловался, мотает головой Ронд. Так и знал, в этот раз вполне искренне сокрушаюсь я. Значит, демонов можно почувствовать только на двушке. Зингер в красную нору ни в жизнь не полезет, бурчит наемник, пересчитывая высыпанные из отданного мной ему кошелька марки. Уже и не надо, часть демонов уже точно на тверди. Пора переходить к самому главному. Демоны очень хитры. Не так давно мы случайно узнали про них. Эти твари два оборота уже, как явились в предземье. Вот теперь и земли пришла очередь. Грустный вздох. Боюсь, одного из тех первых с предземья мы на твердь переправили сами. Да ладно, насторожился. Сейчас организуем ему прозрение. Ебор вел немого? Не может быть. Округляются глаза Ронда. А я еще удивлялся, как он мрака. Немой тот был демоном, есть на то подозрение. Верона убил, сучий выродок. Такой мутный весь. Как же так? Тогда мы не знали. Ты с серыми видишься. Не было жалоб? Да разве мне скажут что? Фыркает Ронд. В ваши с ними дела мы не лезем. Как брат Альмой его забирал у Ебора, видел издали. Но на этом и все. Звезды. Я знал. Хо спасен. Упади Сердар замертво возле барьера, Ронд бы это заметил. Последнее уточнение, и я буду на 100% уверен. Серый просто увел его, Немой не сопротивлялся? Да нет, пожимает плечами наемник. Он какой-то потерянный был, башкой глупо вертел. А сопротивляться с братьями не забалуешь особо. В душилках-то, там у всех и дары, какие пойди получи, и доли под потолок тверди. Любого буйного скрутит в момент. Эх, всеми силами стараюсь я спрятать свою радость за напускной грустью. Один, значит, точно прошел. Но тут уже назад не воротишь. Догоним. Можно заканчивать. Я все уже выяснил. Звезды по-прежнему с нами. Ладно, пойдем. Для всех размер платы за тайну, как и наш разговор. Сколько людям из денег отдать, сам решишь. Завтра вы к Лоскуту, мы к горам. Постарайся сегодня побыстрее заснуть и своим накажи то же самое. Спящих пугач не тревожит, а вот бодрствующих. Тут привычка нужна. Все, кроме Терекуса и пары дежурных, храпят. Мне же спать еще рано. У меня в планах еще один разговор. Самый важный. Незаметно спускаюсь с холма, отхожу чуть-чуть в сторону, прячусь за дерево. Миг назад перестала гнать страх очередная волна пугача. Раз живчик закончил, округа пуста. Можно общаться спокойно. «Привет, Пхо», шепчу тихо настолько, что кроме меня мой голос никому не услышать. Кроме меня и кроме того, кто тоже слушает моими ушами. «Ты все слышал, барьер не убьет тебя, только выбросит меня обратно в Китара. Я обещал вернуть тебе это тело, и я это сделаю». И слышал, и видел, и чувствовал. Все эти месяцы Хо незримо присутствует рядом. Он заперт во мне безучастным зрителем. Он узнал все, что нужно. Про Гахаров, про мою миссию здесь, про нависшую не только над этой планетой, но и над всеми мирами, над всем человечеством страшную угрозу. Мой учитель умен. Как бы он ни изменился здесь, как бы ни переосмыслил свои взгляды на жизнь, он уже в любом случае осознал, что месть мне сейчас станет для него самоубийством. И вместе с собой он убьет всех и вся. На эмоциях да, и грандмастер способен сделать неправильный выбор. Даже мы все еще остаемся людьми. Он копил свою ненависть долго, и она нашла выход. Но все это в прошлом. У Хо было достаточно времени на то, чтобы спокойно все обдумать и прийти к правильным выводам. По-другому просто не может быть. Невозможно. Немыслимо. Он давно уже понял, что должен помочь мне. Другого выбора попросту нет. Вместе мы справимся, продолжаю я с твердой уверенностью. Ты займешь мое место. Четверым, кто не знает, что Дерхан, никакой не Дерхан, сообщим правду позже, когда покинем Форт Братства. Неожиданности нам не нужны. Тот же Терекус способен выкинуть глупость. С серыми общаться тебе. Что говорить, понимаешь? Пусть ловит Гахаров, а мы пойдем дальше. У меня есть план. Я уверен, что он и сам уже наверняка пришел к тем же выводам, если и вовсе не владеет закрытой для меня информацией, подтверждающей мою теорию, но на всякий случай поделюсь своими размышлениями с учителем. Разъясняю в деталях свой план. Идем дальше. Новым телом обзаведусь за барьером. Продолжаю я разговор сам с собой. Проводники отвели в эту ходку на твердь два десятка вступивших на путь. Больше 13 человек дальше за раз не уйдет. Из оставшихся, кто ждет пополнения, хоть один одаренный найдется. Китара и прочих осведомленных поставлю в известность. Остальным знать про наш замысел рано. Побудешь какое-то время Дерханом, получившим дары от Создателя. Придет время, откроемся. Если выгорит все, что задумал, сбросим маски перед уходом на сушь, или после. Посмотрим, как лучше. Есть подозрение, что информацией про тот поезд даже ты не владеешь. Вдруг там спутники для нас станут и вовсе помехой. На этом о делах уже можно заканчивать. Выдержав паузу, меняю тон голоса. Не думай, что я тебя бросил тогда. Возвращаюсь я в прошлое. Вероятность того, что ты выжил, мне виделась, как 1 к 10. И я собирался заняться проблемой запретной планеты. Поверь, я бы бросил все силы на попытку помочь тебе. Но, грустный искренний вздох, ты знаешь меня. Я всегда ставил личное ниже всеобщего. Вторжение не позволило мне осуществить эти планы. Гахары захватывали наши планеты одну за одной. Я включился в борьбу и завяз. Прости, Хо, я хотел, я помог бы, но война забрала меня. И еще одна пауза. Если он и не верит, то эта проблема решаема. У тебя же есть нужный дар, выдаю я свой главный аргумент. Как вернешься, я с радостью повторю все только что сказанное, и ты будешь уверен, что я не вру. Я не предавал тебя, друг. Это все Гахары, все эти твари. О том, что его родной мир тоже ими захвачен, пока промолчу. Сейчас это лишнее. Мне жаль, что так вышло. Будь нас двое, но все поправимо. Мы вырвемся с этой проклятой планеты. Мы сможем. Вдвоем, точно да. И тогда мы покажем захватчикам, на что способны грандмастера. И на что, объединившись, способны люди. Вместе мы точно спасем человечество. Потерпи, Хо. пара дней, и ты будешь свободен. Вот теперь точно все. Попрощался с наставником и крадусь назад в лагерь. Веприска и Лорем знают, куда и зачем мы ушли. Остальным, кому можно, расскажем все позже. Официальная версия. Мы с мальчишкой отправились на разведку. Вдруг демоны все же как-то пробрались к выходу раньше нас, не те из ковчега, а первые. Посмотрим, что как у барьера, и сразу назад. Отряд дожидается нашего возвращения возле опушки леса. К горам вышли к полуночи. Темнота, тишина. Почерненные мраком скалы нависают пятном пустоты. Небо затянуто облаками, так что даже мое зрение едва различает границы разлома и силуэт шагающего рядом мальчишки. Тянуть с переходом нет смысла, так что скоро удивим серых братьев, которые ждут гостей только завтра. Надеюсь, все пройдет гладко. Путь от лоскута до разлома занял у нас на день меньше, чем на ту же дорогу тратят наемники, спасибо Пугачу Терекуса. Поход на разведку придуман с одной только целью, хочу убедиться, что Хо внял голосу разума, и нормально пообщаться с наставником без лишних ушей под защитой барьера. Вдруг он захочет немедленно устроить проверку моих сказанных 2 дня назад слов, я только за. Поймать на лжи говорящего правду никак невозможно. Пусть убедится в моей искренности, если остались сомнения. Вряд ли братья круглосуточно охраняют барьер на всем протяжении разлома, но на всякий случай для перехода выбираю участок у самой стены. Подкрадываемся с Китаром к незримой границе. Я запомнил, где та проходит, но в темноте определить линию с точностью до шага непросто. Потому иду, выставив перед собой вырванный с корнем молодой побег орешника. Тот еще жив, и барьер не пропустит растение. Несколько шагов, и щуп метровой длины упирается в препятствие. Граница нашлась. Китар знает, что делать. Стоит Хо оказаться на той стороне, как мальчишка меня призовет, и я сразу же заговорю с наставником. На Сердаре проверено, все пройдет, как по нотам. Отбрасываю побег орешника в сторону и шагаю вперед. Сначала сквозь невидимую мембрану проходит нога, затем пояс покидают. Рука, плечо, грудь, лицо. Все. Картинка перед глазами сменилась. Я снова в Китаре. Звезды. Жив. Хор рывком поворачивается. Жаль, кромешная темень не дает прочитать всех эмоций, раскрасивших лицо друга. Грандмастера скупы на мимику, но, уверен, я бы смог уловить сейчас радость наставника. Она там есть точно. С возвращением.